Тот, кто жертвует свободой ради спокойствия, не достоин иметь ни того, ни другого. Бенджамин Франклин. Наивность. Многое из того, что я помню об интернете и его пользователе, хотя воспоминаниям всего с десяток лет, сегодня покажется не только забавным, но и непонятным. Странно ведь просыпаться в выходной день в 5 часов утра, чтобы скачать новую песню и находиться в томительном ожидании минут эдак 20. А чего стоили интернет-карточки и льготные ставки ночного трафика? Случилось так, что с интернетом мы росли и становились крепче параллельно, поэтому я с нескончаемым интересом исследовал его возможности, феномены и закономерности. Некоторым из них и посвящена эта книга. Успех всякого дела в достаточной мере зависит от одного фактора – верно расставленных акцентов. Удачное крещендо в мелодии, точный образ в картине, прозорливая фраза в книге – все, что пылко полюбилось, остается с нами до последних минут жизни. Я же хочу признаться в обратном. Акценты в этой книге смещались не раз, создавая иногда такой крен, что казалось вот-вот, и основная тема станет второстепенной. Поэтому я прошу отложить эту книгу до лучших времен всякого, кто опасается неопределенности и рассчитывает на строгие лаконичные выводы. Это не авторское позерство, либо банальная завлекуха. Все не так просто. Сегодняшнее понимание событий может разительно отличаться от выводов завтрашнего дня. Сегодня мы с легкостью говорим о причинах мировых войн, вызванных ими изменениях в мироустройстве или о количестве жертв по разные стороны баррикад. События сегодняшнего дня, не состоявшиеся окончательно, практически не поддаются оценке, неясны их конечные цели и реальные масштабы. Да и с предположениями у людей не всегда гладко, это заметно по долгосрочным прогнозам погоды. Вывести стройный итог истории остановления интернета и свободе слова онлайн, важных решениях, давших толчок созданию нынешней сети, и в конце концов раз и навсегда разобраться в хитросплетении некоторых понятий и смыслов, соврать себе и читателю, а этого делать не хочется. Поэтому отнеситесь к моему предостережению со всей серьезностью. Сейчас в это сложно поверить, но с начала работы над книгой я был искренне убежден, что смогу обойтись без острых тем. Публикация книги в пору, когда каждое действие может иметь политический подтекст, даже если такое отсутствует, заставляет иначе обращаться с текстом. В конечном итоге повествование насытилось едкостью и колкостью в отношении политических деятелей, законопроектов и решений, с которыми сталкиваются интернет-пользователи разных стран мира. Нет ничего более низкого и предательского в отношении читателя, чем говорить ему то, что он хочет слышать. Поэтому считаю своим долгом предупредить о некоторых особенностях книги. Политика – это основная тема, поднимать которой мы будем много и часто. В конце концов, она входит в негласный перечень самых спорных тем, а спорить нам придется немало. Мне не удалось избежать темы политического преследования Джулиана Ассанжа за проект WikiLeaks, многоуровневого конфликта между Украиной и Россией, а также локальных стычек на почве дележки сфер влияния в каждом из этих государств. Факты. Используемые материалы находятся в свободном доступе интернет-изданий, энциклопедий и прочих ресурсов. Благодаря им создание книги стало возможным, а препятствия к получению информации свелись к минимуму. Уникальность. Вопреки всем тайнам, секретам и прочим сенсациям, повествование не претендует на уникальность фактов и их источников, а индивидуальность сочетания этой информации – вопрос иного рода. Воззрение. Книга есть свод представлений автора, и этого не отнять. Соглашаться со мной не стоит, от этого все выигрыши, я освобождаю себя от излишней доказательной базы, а вас – от обязательств. И еще. У читателя может возникнуть желание причислить меня к одному из множества политических сообществ. Первое и, надеюсь, последнее разочарование. Мне не с руки состоять во всякого рода партиях и движениях. Подобные объединения не представляют для меня ценности, и продавливание определенной идеи не мой конек. Предпочитаю работать со своими мыслями в одиночку. Так проще, и в конце концов от них можно отказаться при любом развитии событий. Вопреки пространным рассуждениям и пристальному вниманию ко множеству деталей, этот текст боролся за право быть простым и лаконичным. В силу этого может показаться, что книга задает больше вопросов, чем дает ответов. Это стало ее особенностью и, надеюсь, преимуществом. Мне искренне приятно не отягощать вас персональными ответами и выводами. Сомневайтесь, думайте, перепроверяйте.